Часть вторая. Встречи в море. Когда Элрик рассказал, куда направляется, и предложил ей остаться в порту, откуда она могла бы вернуться домой, Навка холодно спросила, не наскучила ли ему. «Нет», — ответил он, — «но я не хотел бы подвергать тебя опасности». Она не собиралась расставаться с ним. Ее давно волновали слухи о проклятом владыке руин. Теперь ей предоставилась возможность узнать хотя бы частицу правды. Движимая ее любопытством и влечением к нему, она отдалась приключению с той же готовностью, с какой отдавалась настойчивому нечеловеческому телу принца. Тогда она готова была рискнуть жизнью и рассудком, лишь бы узнать, что лежит за краем мира. Чародей Альбинос предупреждал ее об опасностях, пережить которые удалось лишь немногим. Он деловито описывал все, что может встретиться им на пути. Она отвечала: «Я, конечно, дорожу жизнью, принц, но жизнь без риска и испытаний стоит немного». Тогда его озабоченный взгляд рассмешил ее. Не придется ли ей скоро пожалеть о том решении? Корабль двигался все быстрее, борта опасно вздрагивали. Каждое рангоутное дерево скрипело, протестуя. Корпус все круче заваливался на нос, страшно раскачивался, угрожая сбросить Навку с койки. Она вцепилась в Альбиноса. Он шепнул «Симорил» и сжал ее в мощных и нежных объятиях. Откуда столь болезненно на вид теле такая сила? Она прижалась к нему. Он не впервые произносил при ней имя возлюбленной, погибшей, хотя и не по его вине, но от его руки. Во сне он прижимал ее к себе. Корабль снова подскочил, а затем начал падать. Падение длилось, казалось, целую вечность, а потом, с тяжелым ударом, чуть не раздробившим в принцессе каждую косточку, Селела Ли врезалась во что-то твердое. Навха закусила губу. Видимо, они наткнулись на риф. Другого объяснения нет. Корабль сейчас развалится на части. Селелу Ли ритмично подбрасывала, словно в объятиях чудовищного спрута. Навха больше не могла сдерживаться, и из ее горла вырвался громкий протяжный вопль. Она не сомневалась, что они погибли, идут ко дну. Она примирилась со смертью, но руки Элрика чуть крепче сжали ее, и, открыв глаза, она увидела, что любовник смеется. Может быть, он смехом встречает жестокую судьбу? Но почему же она успокоилась? Между тем настала странная тишина. Они уже погрузились под воду? Корабль мягко покачивался, легко передвигаясь вперед. Элрик закрыл глаза. Слабая улыбка тронула его губы, будто он прочел ее мысли. Наверху слышалась деловитая перекличка. В голосах моряков, отдававших и повторявших приказы, звучало облегчение. Элрик вдруг вскочил с койки и принялся отвинчивать крышку иллюминатора. В отверстие влился серебристый свет, в котором почти растворилось его тело. Прохладный сладкий воздух проник в каюту. «И что это?» — крик морской птицы. «Где мы?» Она тут же выругала себя за глупый вопрос. Он, не отвечая, отошел от иллюминатора, превратившись в тень. Наконец он отозвался, тихо, с холодноватой вежливостью. «Мы там, куда ты не надеялась попасть, принцесса, на изнанке мира, который живущие здесь называют верхним миром. Мой опыт не так уж велик, но, по-моему, переход дался нам легко. До рассвета осталось несколько часов, лучше поспи еще». Он коснулся ее лица, возможно, накладывая легкие чары, и она повиновалась. Потом она сквозь дремоту услышала стук в дверь и голос Мунглама. Элрик встал, дал ей время укрыться и впустил рыжего Илверца. Тот ухмылялся, обнимая одной рукой Ситу Тин, миловидную девушку со спокойным дерзким взглядом и твердым разрезом губ. Мунглам познакомился с ней в стальном чреве, в ночь перед отплытием. Сита Тин была маленькой и крепкой, с мускулистой фигурой танцовщицы. Черные глаза и волосы, темная кожа, типичная для ее народа. Из всех присутствующих она, казалось, радовалась больше всех. Наверняка она тоже ждала смерти при падении корабля, а теперь вдыхала сладкий, прохладный воздух и, забавно склонив голову на бок, слушала, как выдвигают и погружают в бурную воду весла. Раздался хлопок. Паруса поймали ветер. Откуда-то долетел запах жарящегося мяса. Наверху дружно галдела сразу дюжина голосов. Каждый на борту радовался и дивился, что уцелел. Даже угрюмый возлюбленный Навки выглядел веселее обычного, когда, извинившись перед спутниками, потребовал теплой воды. Умывшись и одевшись, Элрик с Навкой прошли в большую каюту, где накрывали стол для пассажиров и офицеров корабля. Кроме двух жриц и друзей Элрика, здесь было еще шестеро пассажиров из купеческого сословия. Те взволнованным шепотом делились ночными переживаниями. Впрочем, один из шестерых, видимо, не принадлежал к их компании. Он сидел чуть поодаль, завернувшись в темно-красный моряцкий плащ, словно единственным из присутствующих испытывал холод. Он, как и большинство пассажиров, направлялся в легендарный Хиз. Накануне вечером он быстро поел и ушел. Мунглом изредка поглядывал на него, Эдрик же мало интересовался смертными и их делами и попросту не замечал молчаливого спутника. Альбинос уделял внимание только Мунглому, умевшему его позабавить, и принцессе Наухе, которую опекал с несвойственной ему заботой. «Вот мы и здесь». Мунглом жевал кусок хлеба, поглядывая на спокойное море в ближайший иллюминатор. «Я должен извиниться перед тобой, принц Элрик, потому что не слишком доверял твоим уверениям, что под нашим миром лежит другой. Однако теперь это доказано. Словом, все это походит на пустую яичную скорлупу. То, что мы здесь и живы, верно этому доказательству. Только не понимаю, какой сверхъестественной силой океан удерживается на поверхности яйца, но должен признать, что это так...» Один из купцов хрипло расхохотался. «И ваш народ, как и некоторые мои соплеменники, верят, что по эфиру разбросаны другие яйца разного размера, господин Мелнебониец. И часть из них сходна с нашим. На них обитают люди подходящих размеров, существуя, возможно, внутри других яиц, а те внутри третьих и так далее. А может, — усмехнулся другой, — вы не верите, что наши миры яйцевидны, а полагаете, что они круглые, как орехи дерева Мерхав?» Элрик пожал плечами, попивая желтое утреннее вино, и не позволил втянуть себя в разговор. Мунглом оказался общительнее и любопытнее. «Так, насколько я понимаю, думают некоторые философы в моей стране. Однако никто пока не объяснил, каким образом воды остаются разлитыми по скорлупе этих яиц, и как удерживаются на них корабли, и как нам удается стоять на палубе, а не плавать в воздухе, подобно пыльце». Угрюмый пассажир вдруг встрепенулся, поднял голову, но ни Мунглом, ни Элрик не стали развивать эту мысль. Оба вновь занялись завтраком. Сита Тин, девушка из таверны, хихикнула. «Мой народ не одно столетие знает, что между мирами есть проход. Наша молодежь отправляется сюда в поисках богатства. Мы научились строить корабли, вроде этого, с прочным корпусом, способные выдержать давление при переходе». Капитан, сидевший во главе стола, приложил палец к губам. «Довольна в этом, девушка, иначе наши тайны станут общим достоянием. Мы богаты лишь до тех пор, пока большинство считает эту сторону мира легендой». «Однако мой товарищ уже побывал здесь», — объявил Мунглом. «Потому-то я согласился рискнуть. И, конечно, перед отплытием принес клятву молчания». «Я не знал, сударь», — поднял бровь капитан, с любопытством глядя на Элрика. Альбинос не отозвался, сидел, опустив глаза на свою бледную руку с чашей вина. «Смею спросить, что подвигло вас на первое путешествие?» — непринужденно расспрашивал капитан. «Торговые дела? Любознательность?» Ради поддержания компании Элрик выдавил из себя. «У меня здесь родственники». Для него это был верх любезности и красноречия. Капитан не стал настаивать на продолжении. Позже, наслаждаясь чистым воздухом на палубе и глядя в бесконечный простор синих с белыми гребешками волн, принцесса Навха обратилась к Элрику. «Мне бы хотелось познакомиться с этими твоими родственниками. Я думала, мелнебонийцы живут только на острове драконов». «Они мои родичи», — ответил он, — «но не мелнебонийцы, и никогда ими не были, и не хотели быть». Корабль плавно скользил вперед по спокойному океану под неизменным небом, под незнакомыми звездами, но Элрик с каждым днем становился все молчаливее. Даже его друзья, за исключением Навхи, старались с ним не встречаться. На пятый день в открытом море вперед смотрящий выкрикнул: «Земля! Земля!» Все пассажиры, кроме угрюмого купца, высыпали на палубу, вглядывая сквозь легкую дымку в береговую линию, на которой скоро проступил ряд песчаных бухт, окаймленный белой полосой прибоя. Чуть дальше стеной поднималась темно-зеленая чаща, и не было видно никаких признаков человеческого жилья. Мунглом рассудил, что эти леса могли быть продолжением недавно оставленных ими джунглей, перекинувшихся через край мира, но его предположения встретили молчанием, и он тоже умолк. Корабль изменил курс, повернув вдоль берега. «Шагбанат!» — ответил один из купцов на вопрос Мунглома о первом попутном порте. «Мрачный город. У капитана там дело. Мы должны пойти туда к вечеру, если, конечно, нас не тронут пираты-работорговцы». О пиратах и работорговцах Мунглом слышал впервые. Купец оставался доволен произведенным впечатлением. «Они выслеживают суда, идущие из-за края мира. Иные попадают сюда случайно и оказываются беззащитными жертвами. Мы подготовились к нападению, поэтому нас, вероятно, оставят в покое». «Почему нам в порту об этом не сказали?» Купец с ухмылкой пожал плечами. «Нельзя же отпугивать выгодных клиентов, почтенным Мунглом. Долю капитана составляет плата, которую мы берем с пассажиров вроде вас. Впрочем, не бойтесь, мы на чеку. Груза у нас не слишком много, и он того сорта, от которого пиратам мало проку. А деньги наши годятся только для таких же купцов, как мы. Здесь не в цене серебряные монеты. Говорят, они приносят несчастье. Остаток дня корабль шел ровным курсом вдоль берега. Ветер был слабым, зато на спокойной воде весла наемных гребцов давали хорошую скорость. Эдрик и принцесса не спускались в каюту. Она с удовольствием вдыхала благоуханный воздух и спрашивала, чувствует ли он запах леса. Эдрик в ответ улыбнулся. «У меня своя теория. Этот второй мир менее населен, и, соответственно, его обитатели меньше портят воздух». Это было сказано не слишком серьезно. Она отошла и поднялась на бак, подставив лицо ветру, позволив ему разметать за спиной ее темные волосы. Альбинос смотрел на берег, обратившись мыслями в прошлое, когда, странствуя во сне, впервые отыскал этот мир с его городами и гостеприимными жителями. «Примут ли его с прежним радушием?» — гадал он. «Знать бы, в прошлом или в будущем этого мира он побывал тогда». Он взглянул на свою белую, как кость, руку, но кожа ни тогда, ни теперь ничего не говорила о возрасте. Он вздохнул, радуясь одиночеству. Громкий вопль долетел сверху. Стоявшая на баке принцесса эхом отозвалась голосу вперед смотрящего из вороньего гнезда. Над горизонтом быстро вырастал большой серый квадратный парус. И еще два. Четвертый. Внимание Элрика привлек темный, низко сидящий в воде корпус, за которым неровным строем следовали остальные корабли. На нем не было ни парусов, ни весел, но он резал воду, как касатка, и над его стройной палубой спинным плавником поднимался треугольный выступ. Длинный острый нос, алый как кровь, рассекал легкие воды, и несколько человек из команды склонились вперед, следя за его движением. Элрик впервые увидел такой стремительный, верткий, как рыба, корабль. «Что это за судно, капитан? Оно движется, как живое существо». Капитан, не сводивший глаз со странного корабля, ответил сквозь зубы, уже напрягшись всем телом, чтобы выкрикнуть приказ. «Прежде у них были драконы, 2 столетия назад или больше. На их спинах пираты были неуязвимы, но драконы постепенно исчезли, и их сменили эти странные сверхъестественные суда. Теперь и такое осталось только одно. Однако все равно они исключительно сильны, а их белый форт в глубине леса неприступен. Так что сопротивляться им бесполезно. Вся надежда на переговоры. Молитесь, чтобы они сочли нас не стоящими боя». Лучники уже сбегались на свои места вокруг Элрика. Другие члены команды стягивали промасленный холст с катапульты. Подошли жаровни, и в ноздри ударила вонь пламени хаоса. Клубился черный дым. Вверх по трапу сбежал Мунглам с 2 мечами на поясе, держа в руках большой, тщательно завернутый предмет. Он поспешно бросил сверток Элрику, словно предмет жег ему руки. Альбинос, легко поймав, сорвал тряпичную и кожаную обертки, обнажив тяжелые ножны и рукоять с пульсирующим темным самоцветом. Когда он повесил длинный меч на пояс, клинок коротко простонал, может быть, предвкушая кровопролитие, и смолк. «Пираты со сверхъестественным кораблем», — пробормотал Мунглам. «Они будут нас атаковать, принц?» «Возможно». Элрик глянул на подошедшую принцессу. Она уже убрала волосы назад. «Принцесса, тебе лучше вооружиться». Ее клинок хранился в каюте. «Они будут драться?» — спросила она, прежде чем последовать его совету. «Лучше приготовься к худшему». Он кивнул на моряков, как они. Девушка спустилась вниз и вернулась с легким мечом и узким кинжалом. Странный корабль как будто вздохнул. Затем послышалось протяжное шипение. Над сероватым отверстием посреди палубы поднялось облако. Воины-пираты в доспехах цвета янтаря толпились впереди. Из-под шлемов виднелись удлиненные лица с чуть раскосыми глазами. Мунглам удивленно крякнул. «Мелнебонийцы!» Элрик промолчал, но его левая рука крепче сжала рукоять буревестника. Корабль, продолжавший приближаться к ним без видимых движителей, был уже ясно виден. Высокий тройной бушприт, длинная узкая палуба и резные перила бортов. Меньше других кораблей он казался только из-за низкой посадки. На его массивной верхней палубе стоял высокий мужчина, выделявшийся богатством доспеха. Черты его лица выдавали в нем мелнебонийца, хотя вид судна, броня и даже оружие с виду мало походили на изделия этой расы. Красный корабль постепенно остановился, и высокий капитан крикнул с мостика. «Кто вы и куда направляетесь?» Из странного отверстия донесся еще один титанический шипящий выдох. «Ну же, отвечайте!» «Селелали, идет Хис, Селвинг Афиру и дальние порты», — ответил их капитан. «С грузом для торговли и пассажирами из Нижнего мира». Но капитан странного корабля уже не слушал его, хмуро уставившись на Элрика. Тот столь же надменно встретил его взгляд. Затем, к изумлению Мунглама, пират обратился к Альбиносу на высоком слоге Мелнибане. Мунглам понимал этот язык достаточно хорошо, чтобы распознать отличия в выговоре. «Ты внизу. Куда держишь путь?» Элрик не спешил отвечать. «Скажи прежде, ты собираешься напасть на наш корабль?» Капитан в янтарном доспехе покачал головой. «Нет, если ты намерен плыть на нем и дальше». Однако он еще не удовлетворил своего любопытства и теперь, перейдя на общую речь, обратился к капитану Селелали. «Мы не угрожаем тебе и твоему кораблю». «Так вы идете в Афо и Селвинг-Афиру?» «Да, капитан, а до того в Шакбанат. Потом в Хис, где пополним запас провианта и дадим отдых команде перед плаванием к Снежным островам и переходом к теплым водам за Серебряным берегом. А потом, если будет на то воля богов, домой». «А между Шакбанатом и Хисом стоянок не будет?» «Нет». «Тогда ступайте с миром». Капитан нахмурился, опустив узкую ладонь на перила. Он как будто сомневался в принятом решении. Мунглам, не сводя глаз с высокого треугольного выступа в центре корабля, еле слышно шепнул. «Готов поклясться, что это живая плоть. Какой-то ящер. Взнузданное чудовище». Корабль уже отходил назад. Шипящий пар скрывал отверстие и издавал вполне сносный запах. В воздухе повисло пугающее тягостное молчание, словно угроза еще не миновала. Слышались только скрип рангоута, тяжело хлопающая на ветру парусина, плеск воды. «Они считают нашу сторону преисподней», — почти не двигая губами, произнес старший помощник. «Но, сдается мне, ад как раз здесь, а мы сейчас повстречались с его аристократией». Элрик и пиратский капитан неотрывно смотрели друг на друга, пока корабли не разошлись далеко в стороны. Тогда Элрик, не сказав ни слова, вернулся в свою каюту, оставив спутников на палубе. «Принц не сказал, много ли у него здесь родственников», — суховато заметила принцесса. «Он говорил с тобой об этом капитане Мунглам». Тот медленно покачал головой. «Не ради него ли он здесь?» – задумалась Навха. «Вряд ли». Мунглам наблюдал, как лучники спускали тетивы лука и укладывали их вместе с колчанами в промасленные деревянные ящики. Он тоже отстегнул мечи и вслед за другом спустился в каюту.